Вдруг Чика что-то резко выкрикнул и остановился. — Что такое? — спросил сержант. — Ничего, ничего, — сказал Чико, похлопывая себя по бокам. — Сущая ерунда! При этом он еще и лихорадочно осматривался по сторонам. Потом вдруг засмеялся, сказал: — Так, хорошо, не уходите, ждите меня здесь. И стремительно скрылся в толпе. Оставшись вдвоем, мадам и сержант переглянулись. Кругом было тесно и шумно, густо пахло капустой и жареной птицей. — Что это с ним? — спросил сержант. — Боюсь, что ничего хорошего, — ответила мадам. — А куда он тогда побежал? — Боюсь, что за вашими часами. — А, — только и сказал сержант. — Это вы не расстраивайтесь, — сказала мадам. — У нас еще есть вот что. И с этими словами она поспешно расстегнула верхнюю пуговицу шубы, рванула цепочку, и у нее на ладони оказалось маленькое колье с двумя довольно чистыми, а остальными, ну, скажем так, не очень ценными камнями. — О, да что вы! — воскликнул сержант. — Я никогда... — Пустяки, — возразила мадам. — Излишние условности. И это опять же у вас. А у нас к этому относятся проще. Вот, смотрите. И, перейдя на местное наречие, она предложила колье, стоявшей возле них торговке, пирогами. Та посмотрела на колье, подумала, подумала и отказалась. Мадам удивленно пожала плечами, прошла вперед и предложила старику-сапожнику, потом еще кому-то и еще, и виновато посмотрела на сержанта. Сержант молчал, кругом кричали, пели, гоготали, просили, возмущались, спорили, наигранно рыдали, а он молчал. Ему было неловко за мадам, ему было противно за себя. «Ох, если бы он мог, — думал тогда сержант, — провалиться сквозь землю». «Да, — сердито сказала мадам. Признаюсь, о таком я не думала. А нужно было ожидать, а?» И она неловко размахнулась, желая выбросить колье, и замерла. Она увидела шарманщика, кривой старик в синей трофейной гвардейской шинели, крутил бесконечную мелодию о прелестной Катарине, а на плече у него сидела крашеная под попугая ворона и держала в клюве бубунового туза. Сержант, мадам схватила Дюваля за рукав и от волнения перешла на срывающийся шепот. — Вы спасены! Уже к обеду вы уедете отсюда в золоченом экипаже. — Отправимся! — Отправитесь в Москву, в Бордо, в Китай, в провинцию Ла-Плата, куда захотите. Острые ногти мадам, казалось, пронзили рукав волчьей шубы, но сержант стоял, не шевелясь, и молчал. Кругом было тепло и хорошо. Всем до единого, думал сержант, и только ему одному было ужасно грустно и еще ужасней стыдно. Мадам потащила его за собой, и он пошел за ней, как во сне. А вот она уже потянула его за рукав, и он послушно сел в снег. Она расположилась рядом с ним, и вот она уже ловко разбрасывала карты по своей чудесной шали, расстеленной едва ли не под ногами у прохожих. Разбрасывая карты, мадам что-то призывно выкрикивала, и постепенно вокруг нее стали собираться любопытные. Тогда мадам показала зрителям две карты бубновой и трефовой масти, перевернула их рубашками вверх, стремительно перетасовала, потом что-то спросила, обращаясь к собравшимся. Те молчали. Мадам рассмеялась, повертела в руках сверкавшее на солнце колье. Стоявшая рядом с ней молодая краснощекая крестьянка несмело шагнула вперед и указала на одну из карт. Карта оказалась красной, бубновой, и колье перешло к крестьянке. Собравшиеся одобрительно зашумели. Мадам же, как ни в чем не бывало, вновь принялась тасовать карты, приговаривая при этом, наверное, весьма смешные слова, потому что собравшиеся весело переглядывались между собой. Но вот мадам оставила карты в покое и посмотрела на зрителей. Дородный пожилой крестьянин в расшитом кожухе смело ткнул пальцем в одну из карт, которая оказалась черной, трефовой. Мадам с сожалением пожала плечами, а неудачник уронила на шаль завидный кусок сала и, провожаемый насмешками зрителей, понуро вышел из круга. Сержант сидел молча, не поднимая глаз, не глядя на сало, а потом мадам опять взялась за карты и на сей раз выиграла десяток яиц, потом цыпленка, потом гуся, потом еще цыпленка, а после дважды проиграла, а после опять получила гуся. Карты послушно метались под ловкими пальцами мадам. У ног ее росла горка аппетитной снеди. Мадам, не замолкая, сыпала прибаутками. Зрители смеялись, проигрывали и снова смеялись. Игра шла на лад, и мадам время от времени стала перемежать свою речь французскими фразами. «Ну вот, на этот раз я не ошиблась, и вы действительно уедете в золоченой карете. Наймете себе кучера и будете останавливаться в самых дорогих гостиницах, пить самое лучшее вино, волочиться за самыми... Да, все будет именно так. Да посмотрите сами. Карта валит, как снег. Да вам, боюсь, двоим столько не съесть. Вам, может быть... Но тут невдалеке раздался шум, кого-то поволокли между рядами. Почувствовав неладное, мадам и сержант вскочили на ноги. Ну, так и есть. Двое дюжих крестьян вели упиравшегося Чико. Неаполитанец не выпускал из рук визжавшего до смерти перепуганного поросенка. Завидев Дюваля, Чико с досадой воскликнул: «Простите, забыл старую профессию. Проклятая война!» Но тут он увидел мадам, а рядом с ней горку съестного. Лицо его сразу перекосилась от страха, и он крикнул: «Я так и думал! Это колдовство! Болваны! Я ни в чем не виноват! Отпустите меня! Отпусть!» Но тут его ударили в за шеи и увели. Сержант и мадам вновь опустились в сугроб. Мадам дрожащими руками стала разбрасывать карты, смешала, проиграла, еще проиграла. Нет, надо успокоиться. «Почтенные, полупочтенные, воспане! Вот к вам приехал знакомитый лекарь, Круля Саса, аптекарь. С ним золотых три мешка. Так он два продает, а третий даром отдает. Красное, черное — это, глядим. О, нет, воспане, вы не угадали. Дякую, великий дякую. И вам так само дякую. А что сержант?» Он неотрывно смотрел на мадам и понимал, что даже здесь, на этом грязном, низком рынке, она, как, впрочем, и везде в этой стране, своя. Она не пропадет. Он больше ей не нужен. Она здесь будет счастлива и выйдет замуж, народит детей, которые и знать не будут, что есть такой город Бордо, а в нем виноградники, матушка и всеми забытый сержант, который ни за грош не досчитался всех своих солдат. А все из-за чего? Сержант достал пакет, взломал печать, прочел, гневно скомкал и отшвырнул, встал и двинулся прочь. Любопытные, столпившиеся вокруг мадам, нехотя расступились перед ним. Озадаченная заминкой в игре, мадам подняла голову. «О, Мати Божия!» — испуганно подумала она. «Да неужели он уходит? Что случилось? Она ведь для него старается. Для него одного, для простого сержанта, для здешнего врага и чужака, который без нее завтра же замерзнет или умрет от голода, и которого даже некому будет отпеть и схоронить. Да, времена были тяжелые, людей не хватало. Витебская городская дума, к примеру, отпустила 165 саженных дров на сожжение неприятельских тел. Майор Иван Скрига. А может быть, мадам и не успела ничего подумать. Да, скорее всего, так оно и было. Она только испуганно воскликнула: «Куда же вы?» Но Дюваль даже не обернулся, он уходил, он исчезал в толпе. Не понимая, что случилось, из-за чего он вдруг решил уйти, мадам растерянно осмотрелась по сторонам и увидела скомканный пакет. Она тут же схватила его, развернула и торопливо прочла вот что. «Предъявитель сего — сержант Шарль Дюваль, отправлен мною к черту на рога. Генерал Оливьер, подпись, дата и печать». И сразу крак, пакет был снова скомкан, и отброшена. И тотчас, рассыпая карты и съестное, мадам схватила было шаль, поднялась и хотела бежать, но ее не пустили, потому что, а как же игра? Ведь для чего же они все там собрались? И как им теперь отыграться?